Ну вот, пришла зима. А я сижу, такой готовящийся на операцию. А вот скоро Новый год уже. А вот снег падает, кружится. И я все думаю о жизни.